Новелла шестая. Джианни из Прочиды захвачен с любимой им девушкой, которая отдана была королю Федериго. Вместе с ней привязан к колу, чтобы быть сожженным. Узнанный Руджьери дель Арио освобожден им и женится на девушке. По окончании новеллы Неофилы, очень понравившейся всем дамам, королева приказала Помпинии приготовиться рассказать что-нибудь. И она, подняв ясное личико, тотчас же начала. «Прелестные дамы! Велики силы любви, располагающие любящих к трудным подвигам, перенесению чрезвычайных негаданных опасностей, как-то можно представить себе из многого, рассказанного как сегодня, так и в другие разы. Тем не менее, мне приятно доказать это еще раз повестью об одном влюбленном юноше». На Искии, острове, очень близко лежащем от Неаполя, жила в числе прочих девушка красивая и развеселая. Звали ее Реститута, дочь одного именитого человека того острова по имени Мартино Болгаро, который любил паче своей жизни юноша соседнего с Искии острова, называемого Прочидой по имени Джианни, а она любила его. Не только днем он приезжал с Прочиды на Искию провести время и поглядеть на милую, но много раз и ночью, не найдя лодки, переплывал с Прочиды на Искию посмотреть, если не на что другое, то, по крайней мере, на стены ее дома. Когда их любовь была в таком разгаре, случилось однажды летом, что девушка была одна одинешенька на берегу, и, бродя от одного утеса к другому и ножом отрывая морские ракушки от каменьев, дошла до одного места, окруженного скалами, где ввиду тени и удобства находившегося там источника с студеной водой приютилась вместе со своим судном несколько молодых сицилианцев, шедших из Неаполя. Найдя девушку, которая еще не приметила их очень красивой, и видя, что она совсем одна, они решили промеж себя схватить ее и увести. За решением последовало исполнение. Несмотря на то, что девушка кричала громко, они взяли ее, посадили на судно и уехали. Добравшись до Калабрии, стали совещаться, кому из них она будет принадлежать, и вскоре оказалось, что каждый из них хотел завладеть ею, вследствие чего, не согласившись между собою, боясь дойти до худшего и из-за нее испортить свои отношения, они сошлись на том, чтобы отдать ее Федериго, королю Сицилии, который в то время был молод и любил такого рода дела. Приехав в Палермо, они так и поступили. Король нашел ее красивой, и она ему понравилась. А так как он был несколько слабого здоровья, то и приказал поместить ее в великолепных зданиях, находившихся в саду, что назывался Кубой, и там ухаживать за ней до той поры, пока он сам окрепнет, что и было исполнено. Похищение девушки вызвало на Искии сильное волнение. Особенно тяготило всех то, что не могли дознаться, кто были люди, ее похитившие. Но Джианни, которому это было ближе, чем кому-либо другому, не дожидая вестей в Искию и зная, в какую сторону ушел корабль, снарядил свой, сел в него и, как мог скорее, проехал вдоль берега от Минервы до Скалеи в Калабрии. Повсюду, наводя справки о девушке, в Скалее ему сказали, что она увезена в Палермо сицилианскими моряками. Туда-то Джианни и велел себя вести с возможной поспешностью и здесь, после долгих поисков, узнав, что девушка была отдана королю и охранялась им в Кубе, страшно опечалился и почти потерял всякую надежду не только заполучить ее когда-либо, но даже и увидеть. Тем не менее, удержанный любовью, он отпустил корабль и, видя, что никто там его не знает, остался. Часто, приходя в Кубу, он однажды узрел ее случайно у окна, и она узрела его, чему каждый очень обрадовался. Заметив, что место пустынное, Джианни приблизился, насколько было возможно, заговорил с ней И наученный ею, как взяться за дело, если бы он пожелал поговорить с ней поближе, ушел наперед, подробно осмотрев расположение местности. Дождавшись ночи и пропустив добрую часть ее, он снова вернулся туда и, цепляясь по местам, на которых не могли бы удержаться и дятлы, вошел в сад, нашел там рей, приставил его к указанному девушкой окну и очень легко взобрался по нему. Девушка, уже считавшая потерянной свою честь, оберегая которую она прежде несколько его дичилась, размыслила, что никому более достойному, чем он, она не может отдаться, и, рассчитав, что она может побудить его увести ее, решила про себя удовлетворить все его желания и потому оставила окно отпертым, дабы он мог быстро пролезть в него. Найдя окно отворенным, Джьяни тихо вошел в него и прилег к девушке, которая не спала, а та, прежде чем заняться чем-либо иным, открыла ему все свои намерения, усердно прося его извлечь ее отсюда и увести. На что Джьяни ответил, что ничто ему так не по сердцу, как это, и что лишь только он расстанется с нею, непременно все так устроит, чтобы увести ее в первый же раз, как вернется сюда. После этого, обнявшись, с величайшим удовольствием они вкусили того наслаждения, выше которого любовь не может доставить, и, повторив его несколько раз, уснули незаметно для себя в объятиях друг друга.